Кида с невесткой, Кандалат Биби, Светлана, ежедневно появлялась Карамат, обвязанная шерстяным платком, ее мучил радикулит. Не забывали Михренису и друзья Махкамака. С шутками и прибаутками приходил Сали Уста, а Исмаил Джан бывал почти каждый день, приводил с собой жену и старенькую мать. Вчера, неизвестно откуда проведав, что Михрениса больна, появился вдруг Иван Тимофеевич с двумя усыновленными детьми. «Невестушка, это исцеляет от всех недугов, если в чай положить». Иван Тимофеевич протянул Михренисе стакан малинового варенья. Обычно врачи ограничивают посещение больных, опасаясь, что последние переутомятся. Доктор Аманов придерживался другого мнения. Замечая, как благотворно действуют на Михренису визиты друзей и знакомых, он говорил ей: «Ничего, мать, пусть приходят, поговорите вдоволь, но смотрите, о болезни ни слова. Что касается болезни, предоставьте нам, врачам». Михренисе тоже казалось, что от свиданий, от человеческого тепла ей становилось легче. После обеда в палату вошли две незнакомые женщины. Их сопровождал сам доктор. «Вот, мать, еще гости!» – Ахунбаев прислал. «Какой внимательный человек наш аксакал, занят по горло, а не забыла вас, мать!» «Ну-ну, проходите, доченьки, садитесь вот здесь!» Доктор Аманов взял у одной женщины сверток, положил его на стол, а ее усадил на диван. Рядом присела и другая гостья. «Поговорите, поговорите!» Доктор еще раз улыбнулся и вышел. Женщины пришли ненадолго. Они сказали, что Ахунбаев, уезжая в Фергану, поручил им навестить Михренису, просил передать ей привет. Перед уходом они поинтересовались, было ли что-нибудь от Махкамака. «Нет, наверное, он еще не добрался до места», – грустно ответила Михрениса. Женщины многозначительно переглянулись и, попрощавшись, ушли. Вскоре появился доктор Аманов. Он радостно потирал руки и поглядывал на Михренису. «Я передал Аксакалу, матушка, что сам лечу вас. Аксакал будет доволен». «Он вас знает?» «Знает, мать. Мы встречались на строительстве канала. Он замечательный человек. Но надо же, прислал людей навестить вас». Чуть приоткрылась дверь и показалась расплывшаяся в улыбке мордашка Сарсанбая. «Можно войти?» Доктор быстро оглянулся. «Вот и наш бай пришел, баю-бай, Сарсанбай!» Он широко распахнул дверь. «Ого, пожалуйте, пожалуйте!» Вслед за Сарсанбаем вошли Ляна, Дзидра, Саша, Леша, Галя, Леся, Абрам. В комнате сразу стало тесно. «Садитесь-ка вот сюда на диван, хорошие вы мои, сладкие вы мои, карапузы вы мои!» «Вот и молодцы! Вот и молодцы! А где же ласточка?» Так доктор Аманов называл Марику, утверждая, что брови у нее точь-в-точь, как крылья у ласточки. «Спала, не стали будить ее», — объяснила Ляна, улыбаясь. «Ну, как вы там поживаете? Как ваши корова-теленок, котлы-миски, ножи-ложки, скандалы-озорство?» — спрашивал доктор Аманов. Дети дружно рассмеялись, и сразу исчезла скованность, стало шумно, как в детском саду. Михрениса переводила взгляд с одного на другого и с радостью отмечала про себя, что вроде никто не похудел, и одежда на всех чистая. Внезапно кто-то кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Все оглянулись, в дверях стояли Иван Тимофеевич, его жена, тетя Ольга, как звали ее в семье Михренисы. Из-за плеча отца выглядывала Надежда, их дочь, которую они уже отчаялись увидеть. Надежда нашлась совсем недавно. В полусгоревшем вагоне она едва добралась до Ташкента, голодная, оборванная, ничего не знающая о своих. Доктор Аманов, приплясывавший посредине комнаты вместе с детьми, смутился, отошел в сторону. Михрениса только приподнялась на подушках, собираясь пригласить гостей присесть, как вдруг Надежда рванулась вперед и сдавленным каким-то чужим голосом крикнула: «Алочка!» В следующую секунду она пошатнулась и рухнула на руки вовремя подоспевшему доктору. «Позови медсестру», — быстро сказал доктор Ляне, укладывая женщину на диван. Ляна выскочила в коридор и тотчас же вернулась с медсестрой. Доктор что-то произнес по латыни, сестра смочила лекарством ватку и поднесла ее к лицу Надежды. Потом ловко закатала рукав ее платья и вонзила шприц в руку. «Надюша, доченька, открой глаза! Что с тобой?» – запричитала тетя Ольга. Испуганная Михрениса, откинувшись на подушку, смотрела, ничего не понимая. Надежда очнулась и попыталась встать. И тут Галя, неизвестно как вынырнувшая из-за спин взрослых, бросилась к дивану. Девочка удивленными глазами смотрела на лежащую на диване женщину. «Аллочка!» – уже обессиленно тихо повторила Надежда. «Мама!» – с пронзительным криком Галя упала ей на грудь. Надежда исступленно целовала Галю, а девочка то крепко обнимала мать за шею, то откидывала голову, вглядываясь в ее лицо, и все твердила: «Мама! Мамочка!» В душе Дзидры еще свежа была рана, нанесенная приходом незнакомой женщины. Она не смогла оторвать глаз от Надежды и Гали. «Слава Аллаху!» – сказала Михрениса и глубоко вздохнула. «Я рада за мою деточку!» Надежда почувствовала безмерную благодарность к этой больной женщине, приютившей ее девочку. «Ну, доченька, ну, моя курносая!» – обнял Галю доктор Романов. «Вот так сразу две мамы у тебя!» – стараясь быть веселым, говорил он. «А у меня нет ни одной!» – он сморщился, как бы сдерживая слезы, сделал обиженный вид. «Как же теперь будет? Может, ты отдашь мне одну маму?» «Нет!» — воскликнула Галя в отчаянии. — Обе они мои. — Пусть обе мамы будут твоими, доченька. Ты права, умница. Теперь у тебя две мамы и два имени — Галочка и Алочка. — Это отец назвал ее Алочкой, — объяснила Надежда и тяжело вздохнула. От мужа по-прежнему не было никаких известий. Тетя Ольга повернулась к Михренисе и, приветливо ей улыбаясь, сказала: — «Мы с вами знакомы недавно, но уже подружились, а теперь судьба нас даже породнила». Она выпрямилась на стуле и крепко сжала руку насторожившейся дочери. «Сейчас пусть Галочка останется у Михренисы, пусть помогает ей выздоравливать, а потом сама решит, где будет жить, в том доме или в нашем». Иван Тимофеевич кивнул с одобрением, глядя на жену. «В каком это нашем?» – тихо спросила Галя. «Со своей мамой Надеждой, со мной», — объяснила тетя Ольга. «Что ты решишь, Галя?» — тревожно спросила Ляна, шагнув к сестренке. «Ничего, доченька, ничего, разберешься», — тетя Ольга гладила Галю по голове. «Сама-то ты жива-здорова, вот что главное. А что у тебя теперь две мамы? Это даже хорошо». «Если ты уйдешь к своей родной маме, Галочка, я не обижусь. «Будешь помнить меня и достаточно», – тихо проговорила Михрениса. Через некоторое время родители увели Надежду, уговорив ее забрать Галю после выздоровления Михренисы. Глава 26. Самолет сел в кромешной мгле, шел холодный дождь вперемешку со снегом, задувал порывистый ветер. Махкамака не ожидал, что родной Ташкент встретит его такой непогодой. Он появился на трапе в незастегнутой шинели, в шапке с поднятыми ушами. В первое же мгновение, едва только кузнец ступил на шаткую железную лесенку, ушанку чуть не сорвало у него с головы. Вещевой мешок запутался в полах шинели, поднятых ветром. Махкамака с трудом нахлобучил шапку, но справиться с шинелью не мог. Похоже, здесь было холоднее, чем несколько часов назад в зимнем Куйбышеве. Спустившись на землю, Махкамака застегнул крючки шинели, негнущимися пальцами завязал шапку. Тем временем его спутники разошлись. Кузнецу показалось, что он остался один под громадным самолетом. Вокруг лежала пустыня. И только где-то вдали тускло светились, словно аккуратно нанизанные на нить зеленые и красные огоньки. Подгоняемый ветром, Махкамака пошел туда, где было меньше огней, рассудив, что взлетная полоса тогда останется за спиной. И значит, где-то впереди должна быть проезжая дорога. Он думал о доме, счастливо улыбался от того, что уже совсем скоро обнимет жену, услышит веселое щебетание детей. «Как странно», — думал кузнец. «Я опять в родном городе. Я дышу его воздухом. Я совсем близко от своего дома». Махкамуака все еще казалось чудом, что оттуда, куда он добирался в эшелоне 12 дней, самолет примчал его за несколько часов. Махкамуака объяснили, что его возвращают в Ташкент по просьбе самого Аксакала. Чувство неловкости, смешанное с огромной благодарностью Кахунбаеву, не покидало кузнеца с этой минуты. Зная, как занят Аксакал, Махкамуака гордился тем, что в круговороте важных государственных дел он не забыл о простом кузнеце и его большой семье. Поднявшись на борт самолета, Махкамуака еще сильнее сконфузился, увидев, что в креслах сидят озабоченные, усталые офицеры с толстыми портфелями. В такое важное общество Махкамуака еще никогда не попадал. «Ну и Аксакал! Поразительный человек Аксакал!» не переставал повторять про себя кузнец во время полета. До города Махкамуака доехал на попутной машине. Все то же. Да и странно было бы, если бы что-нибудь изменилось в мирном городе за 12 дней. Знакомая площадь была пуста, только на трамвайной остановке, на скамейке, съежившись от холода, несколько человек ждали первого трамвая. Махкамуака подошел к ним и тоже присел на краешек мокрой скамьи. Подняв воротник, кузнец зарылся в него лицом, собираясь вздремнуть. «Амаки, а трамвай во сколько подойдет?» – спросил вдруг кто-то совсем рядом. «Скоро пойдет», – ответил Махкамуака, и голос того, кто спрашивал, показался ему знакомым. Он оглянулся. За скамейкой, опершись на костыль, стоял Батыр. Непроизвольно взгляд Махкамуака скользнул вниз, к ногам юноши. На одной ноге штанина ниже колена болталась свободно. Махкамуака вскрикнул «Батыр!» и бросился к сыну. Потом, трясущимися от волнения руками, Махкамуака пытался снять со спины сына вещевой мешок. Пальцы никак не смогли схватить лямки. Наконец появился первый трамвай. Отец и сын сели в вагон. Михрениса не стала убирать посуду после завтрака, а вслед за Батыром быстро прошла в комнату. Сейчас было самое время поговорить с сыном. Муж ушел на работу, дети разбежались кто куда, посторонних тоже не было. Лишь бы только никто не помешал. Михрениса прикрыла за собой дверь и минутку постояла, любуясь сыном. Батыр одевался, собираясь уходить. Он понял, зачем пришла и так решительно встала на пороге мать. Батыр упорно избегал этого разговора. Поговорить с матерью резко, попросить ее не вмешиваться в его личные дела он не мог. Боялся обидеть. Но про мысли согласиться на предложение матери его охватывал ужас. Перед глазами тотчас появлялась грустная салтанат, перебирающая на груди бусы. Батыр сделал над собой усилие и, скрывая раздражение, спокойно спросил. «Что, Ои?» «Что ж ты так мучаешь меня?» – горько сказала мать. Батыр рассмеялся. «Еще смеется!» – Михрениса укоризненно покачала головой, сердясь на сына. «Ой, Джан, сказать вам правду? Что мне делать, если ни одна из тех девушек, о которых вы говорили, мне не по душе? Тогда найди сам такую, которая была бы по душе!» – не отставала мать, умоляюще глядя на Батыра. «Вы же все время меня торопите», – смиренно возразил Батыр. «Сколько можно выбирать? Скоро 3 месяца, как ты вернулся. Стыдно мне. Одни говорят так, другие эдак». Михрениса чуть не заплакала, вспомнив дошедшие до нее слухи о том, что Батыра она не женит, потому что он ей не родной. «Был бы свой, позаботилась бы, давно бы женила», – болтали злые языки. Батыр привел доказательство своей правоты – самый веский, как ему казалось, аргумент. «Не дело думать о женитьбе сейчас, когда идет война. Мои сверстники сражаются, утопая в крови, а я...» «Ты тоже сражался, утопая в крови, сынок?» Мать бросила взгляд на пустую штанину сына. Батыр умолк, стало жалко Михренису. Она ведь действительно хотела ему добра. Батыр обнял мать и, касаясь губами ее уха, прошептал. «Я женюсь, когда найду девушку по душе». «Ну ладно», – сдалась Михрениса. Я тебя и не уговариваю жениться на первой встречной, но надо искать, искать, по слогам произнесла она. Ведь девушка сама не спросит, я тебе нравлюсь. Я тоже схожу сегодня в один дом, там есть девушка, все ее хвалят. А кто она? Равнодушно спросил Батыр, просто для того, чтобы поддержать разговор. Дочь врача, который меня лечил, сама тоже пошла по медицинской части, медсестра. Батыр молчал. Черные тени легли у него под глазами. Точно он устал от этого разговора. «Ох!» – Мехрениса присела на Курпачу. «Почему ты такой нерешительный, а?» «Ну, сходите, посмотрите», – махнул рукой Батыр. «Пойду. Сердце мое чует. Придется она тебе по душе. А потом, Батырджан, сынок, нехорошо, что ты так часто бываешь на кладбище». Батыр вздрогнул. Посмотрел в глаза матери, расстегнул воротник гимнастерки. Ну, он запинался, не зная, что сказать. «Память о матери навещаю». «Очень хорошо, что ты радуешь дух покойной сестры. Но ведь те, кто видит, говорят и другое». «А что в этом плохого?» «Верно, я навещаю и могилу Салтанат». «Неплохо, конечно, но все же...» «Один раз навестил, и достаточно. Говорят, ты ходишь туда часто. Говорят, что на могиле все время появляются цветы. Разговоры эти дошли до Кандалат Биби. Не поверила она, сама пошла и увидела. Это разбередило ее рану». «Она обиделась?» – взволновался Батыр. «Да нет, на что обижаться. Не то совсем. Кандалат Биби только-только начала забывать свое горе. Ей ведь очень тяжело, сынок. Недавно она опять заходила». «И что сказала?» «Просто плакала. Не суждено было, что ж поделаешь», – несколько раз повторила бедняжка. «Да, значит, и мать уже свыклась с тем, что дочери нет в живых. Один я не могу в это поверить». Чуть было не вырвалось у Батыра. Нервничая, он прошелся по комнате и остановился перед Мехренисой. «Ой, Джан, теперь вам, наверное, понятно все. Что мне делать, если ни одну из тех девушек, с которыми вы меня знакомили, я не могу сравнить с Салтанат? Ну, скажите сами, Салтанат погубила себя из-за меня, только из-за меня». «Неужели ты должен теперь всю жизнь мучиться в одиночестве?» – в отчаянии воскликнула Мехрениса. «Это было бы самое правильное», – глядя в сторону, твердо произнес Батыр. «Эй-эй, раскайся, задумай доброе, сынок. Вот я потому и говорю, не ходи часто на кладбище. Икбал-Сатанг и так распространяет слухи, что теперь ты из любви к Салтанат дал обет безбрачия». «Не говорите мне про вашу, Икбал», с неожиданной злобой отвечал Батыр. «Как увижу ее, хочется задушить ее подлую». «Ты с ней не связывайся. Это не такая женщина, чтобы ее можно было одолеть», – предупредила Мехрениса и испуганно посмотрела на дверь, точно боялась, что Икбал-Сатанг уже стоит на пороге. «Знаете, мама, и что, если даже когда-нибудь я женюсь, то невесте, наверное, заранее поставлю одно непременное условие». «Какое условие?» «Чувство к Салтанат. Память о ней я буду хранить до конца жизни». «Опомнись, сынок! Разве можно было, чтобы девушка, собирающаяся стать женой, услышала от жениха нечто подобное?» – всплеснула руками Мехрениса. «Пусть лучше заранее услышит», – стоял на своем Батыр. Мехренису охватила тревога. В глубине души ее восхищала такая цельность характера, но от жалости к Батыру сжималось сердце. «Сынок, еще раз подумай обо всем хорошенько. Обещаешь?» «Обещаю», чтобы успокоить мать, согласился Батыр. Мехрениса не уходила, она неслышно двигалась по комнате, вытирая пыль и поглядывая на сына. «Ой», сказал Батыр спустя некоторое время, «а тетя Ксения была права. Каждой матери хочется женить сына, устроить его счастье», говорила она. «Вот приедешь, мать начнет готовиться к твоей свадьбе». «Женщина всегда поймет женщину», – улыбнулась Мехрениса. «Эй, Батыр, Приедет ли она, если пригласим на твою свадьбу?» «Шутить-то она всегда шутила. Пригласи меня на свою свадьбу. А так? Не знаю». «Пригласим. Пусть приезжает. Сначала Аллах, а затем твоя тетя Ксения помогли тебе остаться в живых». «Правда. Если бы не она, не только мне, всем нам семерым не подняться бы без нее». Батыр задумался, вспоминая тяжелые дни. Тетя Ксения потом всегда смеялась. «Будь у меня дочь, никуда бы я тебя не отпустила. И если бы захотел уехать, связала бы, все равно увела бы зятья». Сразу видно, хорошая она женщина. Глава 27. Солнце уже заливало светом все вокруг, а Батыр и Коля еще спали. «Сегодня выходной, пусть полежат», — подумала Михриниса. Но, заваривая чай, вдруг встревожилась. Не угорели бы они, спаси Аллах. Поставив чайник на самовар, Михриниса вошла в комнату. Братья спали таким сладким сном, что будить их не хотелось. Михриниса прикрыла дверь, чтобы приглушить доносившиеся со двора детские голоса. Батыр с первого же дня сдружился с Колей. Все свободное время они проводили вместе, перешептывались, заливались смехом, засиживались допоздна. Сейчас братья спали, крепко прижавшись друг к другу, точно им не хватало места на широкой постели. «Надо же так мучиться!» – смеялась про себя Михриниса. «Чем тесниться, лучше бы один из вас устроился с другой стороны сандала». Братья спали вдвоем на одной подушке, Колина голова сползла вниз. Одну руку он подсунул брату под голову и, лежа на спине, тихо дышал. Батыр спал на боку, повернувшись лицом Коли, и мерно посапывал. Глядя на них, Михриниса улыбалась от радости. Даже родные братья, наверное, так не привязываются друг к другу. Что было бы, если бы они не взлюбили друг друга? Когда Коля говорит Батыру «ака», у него с уст капает мед, а Батыр не может съесть и одной изюминки, не поделившись с Колей. Махкамака еще до рассвета ушел в свою кузницу и так увлекся работой, что забыл о завтраке. Пришлось посылать за ним Остапа. Семья редко собиралась за дастарханом в полном составе. Чаще всего отсутствовали Махкамака и Коля, работавшие посменно. У Батыра были неопределенные часы работы. Утром он уходил поздно и часто возвращался ночью. Махкамака, войдя в комнату, сразу заметил, что за дастарханом нет старших сыновей. «Не стала будить, пусть выспятся, потом позавтракают», — сказала Михриниса. Кузнецу хотелось разбудить ребят, но он послушался жену. Сегодня была Саше на очередь сидеть рядом с Махкамом Ака. Кузнец опустился на курпачу, с нетерпением поглядывая на дверь и втайне надеясь, что Батыр и Коля вот-вот появятся. Думая об этом, забыла Саше. Увидев, что отец не обращает на него внимания, Саша горько заплакал. «Ой, запамятовал я, сынок, ну-ка, ну-ка, пришел бы сам и сел», — пытался утешить мальчика Махкамака, усаживая его на колени. Дети завели шумный и оживленный разговор. Чем громче они шумели и щебетали, тем больше радовался Махкамака. У Михринисы терпения было меньше, однако, чтобы не огорчать мужа, она тоже не вмешивалась. Проследив, чтобы каждый наелся, Михриниса начала убирать самовар. Махкамака остался с детьми. Марика забралась на колени к Махкамака. Леся обняла отца за шею, теребила его бороду, твердила. «Дадам, узимнинг, дадам! Папа, мой папа!» Саша и Леша подкрались сзади и, вцепившись одновременно кузнецу в плечи, повалили его. А Абрам не растерялся и тут же оседлал отца. «Покатайте на верблюде, ну покатайте!» Махкамака, тяжело дыша, пополз по полу, заливаясь довольным смехом. Михриниса, наконец, не выдержала. «Эй, прекратите немедленно! Если будете приставать, он опять уедет!» — крикнула она. «Правда, да-да!» — испугалась Леся. «Куда же он уедет, скажи? Никуда не уедет! Останется с нами!» — улыбнулся Махкамака, подхватывая на руки Марику. Воспользовавшись некоторым затишьем, Витя и Сарсанбай, обменявшись таинственными взглядами, пробрались поближе к отцу. «Да-да, пойдем в кино», — хитро сощурив и без того узенькие глазенки, предложил Сарсанбай. «Очень хороший фильм», — – торопливо поддержал брата Витя. «Что за фильм?» – Махкамака опустил девочку на пол. «Чапаев!» – закричали почти все в один голос. «Разве вы не видели?» – удивился кузнец. «Посмотрим еще раз, да-да». Махкамака стал обшаривать карманы пиджака, достал деньги, сосчитал, затем сосчитал детей. «А ведь не хватает на всех!» Дети умолкли, помрачнели, ожидая решения отца. «Сарсанбай, Остап, Ляна, вы пойдете в следующий раз, ладно? Остальные сегодня. Вот все деньги, что у меня есть. Казначеем назначаю Витю». Счастливчики, которым предстоял поход в кино, окружили Витю. Разочарованный Сарсанбай нахмурился и отошел в сторону. Остапу стало жаль Сарсанбая. Он обнял брата. «Папа же тебе сказал, пойдешь в следующий раз!» Михрениса упрекнула мужа. «Что за привычка у вас? Очень нужно прямо сейчас идти в кино. Если им поддакивать, они вам на шею сядут». «Ладно, оставь их, пусть!» Отмахнулся Махкамака и решительно направился будить Батыра и Колю. Не открывая двери, он силой постучал в нее кулаком. «Ну, вставайте, лежебоки!» В комнате зашевелились. Махкамака спустился во двор и пошел в кузницу. Коля проснулся уже давно. На глаза ему попалась толстая пачка писем. Зная, что брат от него ничего не скрывает, Коля начал читать письма. Это были письма самого Батыра, которые он не смог отослать, и письма Салтанат, полученные Батыром на фронте. Батыр проснулся от стука Махкамака. Коля же не обратил на этот стук никакого внимания. Он был увлечен чтением писем. Батыр следил за ним и удивлялся, как переживает Коля, читая их. Братишка то сжимал губы, то ласково улыбался, то сдвигал брови, и при этом трепетала каждая ресничка, каждая веснушка. В комнату решительно вошла Михрениса. «Ну, хватит нежиться, вставайте, пейте чай, а то у меня дело по горло». После завтрака Коля отправился на базар. Возвращаясь домой, у калитки он столкнулся с Кадыр-хаджой. «Ассалому алейкум, Амаки!» «Алейкум салям, сынок!» Услышав голоса, из кухни вышла Михрениса, искренне радуясь гостю. «Как же вас здороваете, Бархон? Как дети? Есть ли письма от Мутабар?» «О, у нас большая радость! Я тоже стал дедушкой, Янга! Дочь родила нам внука!» С гордостью сообщил Кадыр-хаджа. «Поздравляю вас! Когда?» 3 дня назад получили известие. Кадыр-хаджа смотрел на Михренису и Колю с выражением неподдельного счастья. Из кузницы торопливо вышел Махкамака. «А это вы? О каком внуке тут говорят?» «Мутабар разрешилась», — опередила гостя Михрениса. «Ого, вот приятная новость! Что, дочь приехала в Ташкент?» — поинтересовался кузнец. «Да нет, она до сих пор в Куйбышеве». «Вот как! Знал бы, мог бы зайти повидаться. А муж-то с ней сейчас?» «Приехал на побывку». «А у вас как дела? Говорят, уже готовитесь к свадьбе сына. Можно поздравить?» «Пока рано поздравлять. Еще не было помолвки», — не вдаваясь в подробности, ответила Михрениса. Но Кадыр-хаджу не устроил уклончивый ответ. «Почему?» «Жених упрямый», — с улыбкой ответил Махкамака. «Батыр-то ее видел? Может, не нравится?» «Видел, кажется, да, Михри?» Махкамака повернулся к жене. Михрениса поспешно закивала головой. «Значит, парень просто смущается. Согласится, конечно, куда же он денется?» Кадыр-хаджа заметил, что супруги чувствуют себя неловко при этом разговоре, и, чтобы переменить тему, позвал Колю, прошептал мальчику что-то на ухо. Коля в ответ улыбнулся и выбежал на улицу. «Что ж мы стоим? Проходите!» Махкамака пригласил гостя пройти на Иван. Кадыр-хаджа отказался. «Не буду вас отвлекать от работы, да я и сам занят по горло. Лучше зайдем на минутку в кузницу». «Работа не убежит, давайте выпьем чаю», — настаивал кузнец. Но Кадыр-хаджа не сдавался. «Уста, и я скучаю по кузнице». «Видно, хочет о чем-то поговорить», — догадался Махкамака. В этот момент во дворе появился Коля с мешком в руке. Махкам Ака и Михриниса с удивлением посмотрели на Кадыр Хаджу. «Вот все, Янга, что мы смогли. Остальное за нами», — объяснил Кадыр Хаджа, передавая мешок Михринисе. «Ой, ведь еще ничего и не известно. Зачем же вы и так много?» Михриниса покраснела от стыда, сообразив, что Кадыр Хаджа принес свадебный подарок Батыру. Махкам Ака пришел ей на помощь. «Раз Туэна есть...» «Значит, и свадьба состоится. Принимай, принимай, жена. Кто знает, может, и нам скоро, как Кадыр Хадже, подарят внука». «Да ну вас с вашими шутками!» – рассердилась на мужа Михриниса. «Вы не ругайтесь. Сначала откройте, посмотрите, настоящий подарок или нет. Внимательно смотрите, как бы не было в мешке металлолома», – расхохотался Кадыр Хаджа. «Вот чему я был бы очень рад. Сейчас мне металл дороже всего», — серьезно заметил Махкам Ака. И, взяв под руку гостя, направился в кузницу. Михриниса принялась готовить угощение. Поставив на поднос кое-какие лакомства, чайник с чаем и две пиалы, она попросила Колю отнести это мужчинам. Кадыр Хаджа, переступив порог кузницы, с удовольствием ощутил знакомый едкий запах дыма. Запах раскаленного железа, шлака, лежавшего грудой справа от печки, угля в горне, сажи, приставшей толстым слоем к стенке борова. Кадыр Хаджа наслаждался привычной картиной и, довольный, сел на старенькую, обгоревшую табуретку. «Ну-ста, хватит, сколько можно!» – взял он сразу быка за рога. «Закрывайте кузницу, идемте со мной на завод». «Опять за старое! Я-то думал, что-нибудь важное!» «Сказал же, если буду жив-здоров, научу еще и детей кузнечному ремеслу. Коля вот уже взялся за работу, и неплохо идут у него дела». Махкам Ака ласково взглянул на сына, стоявшего на пороге с подносом в руке. «Да-да, вот мама прислала, а я пойду». «Да, иди, сынок, иди». «Этот мальчик вырастет надежной опорой для вас». Кадыр Хаджа проводил Колю взглядом и затянулся папиросой. «Ну а насчет завода как? Окончательно?» «Окончательно и бесповоротно. Я не могу уйти и оставить своих товарищей», – твердо ответил Махкам Ака. Чувствовалось, однако, что он волновался. Правой рукой кузнец нервно пощипывал бородку. «Что ж, уста, я могу только просить вас, а не приказывать. Но теперь перейдем к основному. Вам предстоит поездка в Москву». «В Москву?» Изумленный кузнец застыл, не сводя глаз гостя. «В Москву? Зачем? Что-нибудь случилось?» Забеспокоился кузнец, перебирая в памяти все последние приказы. «Все хорошо. Вот потому и поедете. Поедете, чтобы потребовать порядка во всем мире». «Не понял. В Москве открывается большой форум борцов с фашизмом. Вас выбрали представителем на этот форум». «Меня одного?» — испугался Махкам Ака. «Нет, поедут и другие. Наверное, и я поеду, и Иван Тимофеевич тоже. И в горкоме партии мне поручили известить вас об этом». Чего-чего, а такого Махкам Ака никак не ожидал. После долгой паузы, справившись с волнением, кузнец спросил. «Когда ехать?» «Точный день пока неизвестен, но скоро». «Сосватать бы Батыра, тогда можно ехать со спокойной душой», — задумчиво сказал Махкам Ака. «Разве долго сосватать? Пойдут женщины, сосватают, и делу конец. Не вам же этим заниматься. Говорят, из республики едет всего 5-6 человек». «Вот как! Да ведь и у нас на станции недавно было собрание по этому поводу». «То был митинг женщин-активисток республики. Помните, ваша жена тогда выступала?» «Да-да, помню», — улыбнулся своей доброй улыбкой кузнец. «Теперь очередь за вами». Глаза Кадыр Хаджи хитро блеснули. «Эй-эй!» — вздрогнул в страхе Махкам Ака. «Я готов выполнить любое поручение, но выступать не умею». «Янга сумела, неужели вы не сможете?» «Нет-нет, ради Аллаха, избавьте меня от этого. Не умею я говорить, это вы уж сами». «Ну ладно, ладно, там видно будет. Значит, едем». «Даже не знаю, что делать». Сватовство Батыра не давало покоя Махкаму Ака. «Вы пока готовьтесь в путь. День отъезда еще не уточнен». Они вышли и во дворе столкнулись с Батыром. Поздоровавшись, Кадыр Хаджа затеял разговор о свадьбе. Батыр густо покраснел и молча пожал плечами с видом человека, к которому обратились по ошибке. С началом войны свадьбы почти прекратились. Редко-редко стали раздаваться звуки сурная, музыкального инструмента. Но уж если зазвучат, то особенно радостно и торжественно. Совсем мало свадеб сыграли в первый военный год, а те, которые все же отпраздновали, были скромны и малолюдны. С прошлой осени сурнай зазвучал чаще. Наверное, свадьбы определяют в какой-то мере душевное состояние людей, настроение народа. Война шла на убыль. Советская армия освобождала все новые и новые города и села. Дышать стало легче. И снова пошли свадьбы. Абдухафиз, как-то улыбаясь, сказал Батыру: «Отличный праздник свадьба, братец, но шум, заботы и хлопоты, связанные с приготовлением к ней, еще лучше. Да и после свадьбы много интересного. Вспомни Келин-Черлар и Куев-Черлар». Первое после свадьбы посещение молодоженами дома родителей жены и мужа. «А как хорошо, когда приходят с поздравлениями родня, друзья-приятели, соседи по махале, дальние близкие родственники. А как приятно, когда они вслух хвалят жениха и невесту. Говорят, что новобрачные сияют, словно драгоценные камни, вставленные в золотую оправу». Потом Абдухафиз добавил уже серьезно: «И не мучил бы ты, Батыр, мать ожиданием. Кого нет, того уж не вернешь. Живым живое. Подумай о будущем. Пусть и мать-бедняжка увидит твое долгожданное счастье. Не тяни. Чем дольше тянешь, тем больше пойдет всяких толков». Батыр выслушал Абдухафиза, но ничего не ответил. Да и что было отвечать? Вряд ли кто мог понять, что творилось в его душе. Потому ли, что свадеб стало меньше, или потому, что Мехрениса, мечтая женить сына, она уже активно стала подыскивать невесту, но это стало известно всей Махале. Вот уже скоро 4 месяца хлопочет Мехрениса, где только она не была, каких только девушек не смотрела, она совсем извелась. Ночами не спит, перебирает в памяти все дворы, вспоминает, у кого есть дочери. А сын только уныло опускает голову и молчит, словно воды в рот набрал. Женщин Махали тоже весьма занимала эта тема. Каждая встречная обязательно спрашивала Мехренису о свадьбе. «О, Аллах! Что они все пристают ко мне? Что это я сразу попала ко всем на уста? Лишь бы все кончилось благополучно!» — молила Бога Мехрениса. Она не понимала, что ее знаменитую мать многодетной семьи знают не только соседи, не только жители Махали, но весь город, что каждый ее шаг на виду. Ни для кого не было секретом, что она живет заботами и хлопотами о свадьбе. Да и что было в этом плохого? Кто не мечтал о счастье своего ребенка? Стоит 3-4 женщинам Махали сойтись, как вот сейчас в очереди за хлебом, и они сразу же затевают разговор о Батыре. И чего ему не жениться на дочери доктора? Она бы принесла радости мужу и свекрови. Мать ее жалко не дожила до свадьбы. Как окончится война, у Мехренисы свадьба за свадьбой пойдет. В самом деле, дети-то подрастают. Вот и хорошо, не дадут они угаснуть светильнику родителей. А вот и Мехрениса. Женщины приветливо улыбнулись Мехренисе, пропустили ее вперед, как будто это само собой разумелось. Смущенная Мехрениса в глубине души была очень довольна, но чувствовала себя, конечно, неловко. Старший вернулся с ночной смены, не хотела его беспокоить, пошла за хлебом сама. Торопливо, с виноватой ноткой в голосе, объяснила она: «Что вы стесняетесь, апа? Мы ведь не чужие, получим чуть пораньше, чуть попозже, какая разница?» — отвечали соседки. «Спасибо вам. До свидания, миленькие». Мехрениса получила хлеб и повернула к дому, размышляя о семье доктора. Теперь, когда пришла телеграмма, что муж благополучно прибыл в Москву, можно о нем больше не беспокоиться и все помыслы снова сосредоточить на Батыре. Мехрениса думала, что она скажет сыну после посещения дома доктора. Она решила, что на этот раз будет настойчива и не отстанет, пока не получит от Батыра определенного ответа. После завтрака Мехрениса вместе с детьми отправилась к невестке, у которой вернулся с фронта муж. Батыр, оставшись один, открыл было книгу, но мысли унесли его в просторный двор Адалят, куда вернулся раненый солдат. Наверное, там сейчас полно народу. Когда Батыр вместе с отцом приехал домой, через час по беспроволочному телеграфу об этом узнала вся Махаля. Калитка не закрывалась, люди шли и шли, поздравить, поздороваться. Потом Батыр стал думать о дочери доктора Аманова. Он видел эту девушку дважды в поликлинике, даже специально наблюдал за ней. Приветливая, красивая. И все же это была не Салтанат. Батыра опять охватила тоска. Зачем мать пойдет в дом доктора? Получит согласие, а что дальше? Зачем это знакомство, если у него нет серьезных намерений? Батыр захлопнул книгу и, сам не зная для чего, пошел в комнату. Глубоко вздохнул, расстегнул воротничок рубашки, точно ему было душно. Снова вышел на Иван. Перебирая вчерашние газеты, наткнулся на телеграмму отца и стал внимательно ее разглядывать. «Долго шла, отправил-то позавчера?» Батыр вспомнил Валю, веселую подружку Салтанат. Валя работала на почте и как-то шутя сказала: «Все в наших руках. Смотрите, Батырака, обидите девчат, вообще не будем доставлять вам почту». Голос у Вали был звонкий, как колокольчик, и Салтанат они почти не разлучались. На другой день после начала войны Валя уехала. Где она теперь? Жива ли? Батыр снова перечитал телеграмму. Интересно, где устроился отец? Батыру Москва представлялась такой, какой он ее видел на открытках. Торжественной, строгой. Многое, наверное, расскажут отец и Кадыр Хаджа, когда вернутся. Мысли Батыра прервала внезапно появившаяся почтальонша. «Куда же все ушли?» – удивленно спросила она, оглядывая опустевший двор и не замечая Батыра. «Уехали за город». Батыр хотел спросить, почему так долго шла телеграмма от отца, но почтальонша не дала ему открыть рта. «Очень спешу. Примите вот это, распишитесь». Она быстро скрылась, оставив Батыру вызов для разговора с Москвой. «Что это значит?» – заволновался Батыр. «Хорошо, что матери нет дома. Кто знает, что хочет сообщить отец?» – думал он. «И в то же время как скрыть это от нее? Может, что случилось?» Нужно было дождаться детей из школы. Охваченный тревожным предчувствием, Батыр мерил шагами просторный двор. От волнения у него пересохло в горле. Он взял чайник и глотнул прямо из носика. Чай потек по подбородку, залил рубашку. Теперь надо было переодеваться. Батыру стало смешно. Да чего же он неловок? Надо взять себя в руки, совсем раскис. Но на что это похоже? О вызове пока говорить никому не буду. Узнаю, в чем дело, тогда скажу. Решил Батыр и, чтобы отвлечься, включил радио. Но репродуктор не работал. Про себя обругал Колю. Ну, лентяй, еще позавчера просил его наладить. Опять придется идти слушать последние известия в чайхану. С улицы послышался голос Сарсанбая, и вскоре дети появились во дворе. «Что-то вы рано», – удивился Батыр, пряча в карман телеграмму. «У нас последнего урока не было, Ака», – объяснила Ляна. «Не шумите только, я отлучусь по делу», – сказал Батыр, подхватил костыли и вышел со двора. Батыр сидел в кресле в углу большого зала. Он видел, как, улыбаясь, из кабин выходят люди, как они нервничают и кричат в трубку, когда плохо слышно, но почти не реагировал на это, поглощенный своими мыслями. Время тянулось медленно. Батыр ждал уже 2 часа, а его все не вызывали. Казалось, из тревожного забытья его могла вывести только одна фраза, брошенная в микрофон усталой дежурной. «По вызову Москвы пройдите в кабину». «Алло, алло, Ташкент, Ташкент», – звонко сказала телефонистка. «Ташкент слушает. Говорите». Он услышал далекий голос отца. «Ассаламу алейкум, дададжан, как вы доехали, как здоровье?» – внезапно охрипнув, спросил Батыр. «Батыр, как жив-здоров, сынок, все ли живы-здоровы?» «Спасибо, все ли в порядке, да-да?» Батыр немного успокоился. «Все в порядке, сынок, все в порядке. К тому же добрая весть». Много позже, когда Батыр вспоминал эту минуту, Ему казалось, что отец говорил слишком просто, обыденно. «Что, Дада? Алло, алло, слушаю! Что такое, Дада? Какая весть?» «Рядом со мною Кадыр Хаджа, твой Ваня Амаки. Они тоже поддерживают, что весть замечательная». «Хорошо, хорошо. Слушай меня внимательно. Ты когда-нибудь видел, чтобы умерший воскрес?» Сердце у Батыра рванулось и с неистовой силой забилось в груди. «О чем вы, Дада?» — еле слышно спросил юноша, вытирая ладонью взмокший лоб. «Слушай меня. Салтанат жива». «Не шутите, Дада, говорите о деле», — сказал, задыхаясь, Батыр. «Это не шутка, она жива». Отец замолк. «Дада, Дада, что вы говорите?» — на весь зал кричал Батыр, не понимая, почему молчит отец. «Это правда?» «Такими вещами не шутят, сынок», — вновь явственно послышался голос Махкамака. «Слушай внимательно меня». Справившись с волнением, он заговорил более связно. «Салтанат, оказывается, не утопилась, а убежала от горя от обиды, что ее секрет стал достоянием гласности, а кое-кто из вас ловить начал. Она уехала к своей подруге Вале, вместе с ней пошла в партизаны, хотела написать домой, да попала в окружение. После освобождения они решили и теперь уж ничего сообщать, просто сесть в поезд и приехать да обрадовать всех». «Где вы ее встретили?» — кричал в трубку Батыр, боясь, что их вот-вот прервут. «На вокзале. По счастливому совпадению, они уже находились на вокзале, когда подошел наш поезд. Вот девушки и подошли к нему, просто из интереса, увидеть своих, кто приехал, а, возможно, и знакомых встретить. Салтанат меня первой увидела, бросилась ко мне, разрыдалась. Валя тоже слезы. Кадыр Хаджа и Ваня Маки были тут же, стали утешать девушек. Короче говоря, сынок, до вечера мы были вместе. Узнай, когда прибудет поезд, вышедший из Москвы позавчера в 9, и встречай». «Да, да, да», — повторял потрясенный Батыр. «Сейчас же иди к Абду-Хафизу, найди Ариф-Ата, обсудите вместе, как сообщить обо всем этом Кандалат-Биби. Посоветуйся и с мамой. Сердце у Кандалат-Биби больное, понял, сынок? До свидания. Передай всем привет». Махкамака положил трубку и облегченно вздохнул. Теперь Батыр знает, что счастье вернулось к нему. Кадыр Хаджа взглянул на часы и начал торопить Махкамака и Ивана Тимофеевича. Пора было идти на заседание. Колонный зал Дома профсоюзов после перерыва снова наполнялся людьми. Группами входили в широкие двери представители областей и республик и рассаживались неторопливо, деловито переговариваясь. Махкамака расстался с друзьями и прошел в комнату президиума. Здесь собирались те, кто сидел вместе с кузнецом на сцене с закрытым красным кумачом столом. Махкамака в лицо знал уже всех. Он приветливо разговаривал с новыми знакомыми, расспрашивал о житье-бытие, испытывал великую гордость от того, что он, простой кузнец из далекого Узбекистана, сидит здесь, среди известных государственных деятелей, имена которых он не раз встречал в газетах. К Махкамака подошел один из товарищей, ответственных за проведение конгресса. «Папаша», — мягко сказал молодой человек, — «просят, чтобы вы выступили». «Просят? Кто просит?» — удивился кузнец. Молодой человек достал несколько записок и прочитал их. «Махкамака». «От кого они?» — не понял кузнец, услышав незнакомые фамилии. «От сидящих в зале». Махкамака растерялся. «Ведь я никогда в жизни не выступал», — сказал он, чувствуя, что опять, как и при разговоре с Батыром, у него перехватывает горло. «Ну вот теперь и выступите. Вас будет слушать весь мир». «Нет-нет, я не могу. У нас есть руководитель делегации. Пусть он и говорит». «Что вы, папаша, разве можно не откликнуться на эти просьбы?» Махкамака развел руками и, так ничего и не решив, занял свое место в президиуме. Когда председатель назвал первого оратора, у кузнеца ёкнуло сердце, и на сцену поднялся седобородый ученый в очках. Он разложил перед собой исписанные листки бумаги и заговорил гладко, без запинки. Махкамака все больше волновался. «У меня же нет никаких записей. Не знаю, о чем говорить. Может, этот парень подскажет?» Словно читая мысли кузнеца, молодой человек подсел к нему. «Ну как, папаша?» «Сынок, как же мне выступать?» – шепотом спросил Махка-Мака. «Расскажите о своих детях, папаша. О том, как вы их усыновили?» – посоветовал молодой человек. «Да нет, как же можно хвалиться в присутствии посторонних?» Махка-Мака бросила в жар, он оттянул ворот рубашки. «А вы не хвалитесь. Расскажите про то, что есть». «Кто нуждается в этом, сынок?» «Это самое главное, папаша, самое важное», – убеждал кузнеца парень. «Нет у меня никаких записей», – упирался Махка-Мака, в ужасе представляя, как он растеряется, когда предстанет перед залом. «И не надо, я буду рядом с вами. Будете подсказывать?» Парень улыбнулся. «Нет, если хотите, буду переводить. Можете говорить по-узбекски. Договорились?» Молодой человек, считая, что уговорил кузнеца, отошел. Махка-Мака никак не мог собраться с мыслями. Почему-то в эту минуту вспомнились один за другим все дети. Он видел их глаза, слышал их смех. Ученый закончил свое выступление под громкие аплодисменты. Председатель снова встал. «Слово предоставляется человеку, усыновившему 14 детей, осиротевших войну, ташкентскому кузнецу Махкаму Ахмедову». Махка-Мака бросила в дрожь. Лоб покрылся холодным потом. Ноги стали непослушными. Кузнец никак не мог встать. Зал аплодировал. Аплодисменты нарастали, и внезапно все люди поднялись. Молодой человек в замешательстве держал Махка-Мака за локоть. «Вам дали слово», — сказал он с тревогой. Махка-Мака снял поясной платок, вытер мокрый лоб и неуверенно, как в тумане, пошел к трибуне. Аплодисменты смолкли. Кузнец почтительно поклонился залу, благодаря за внимание. Помолчал и, словно разговаривая с близким другом, раздумчиво начал. «Всю жизнь я проработал кузнецом. Делал подковы и подковывал ими лошадей. Я люблю свою профессию. Много подков я изготовил, много подковал лошадей. Я старался, делал на совесть и уверен, что ни одна из подкованных мной лошадей не упала». Махка-Мака перевел дыхание, зал слушал его в полной тишине. В переводе не было нужды, кузнец говорил по-русски. «И вот нас всех постигла беда. Большая беда. Фашисты вцепили своими когтями в миллионы мирных людей. В особой опасности оказались дети. Не могли мы с женой спокойно смотреть на это. Взяли свой дом несколько сирот. Если у меня хватит сил, и сам я смогу быть подковой для моих детей, если они пойдут по жизни, не оступясь, не падая, если я услышу их сильные уверенные шаги, значит, я достиг своей главной цели». Зал потряс дружный, долго не смолкавший гром аплодисментов. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.